«Дарья, что вы здесь делаете?» Дарья Семенченко была вне себя от гнева, когда рано утром в ее дом, в котором она чувствовала себя самым защищенным в мире человеком, неожиданно вломилась довольно большая группа охранников, которые, недолго думая, предъявили разрешение на проведение обыска и тут же принялись за свое мерзкое дело. Не ожидавшая подобного сюрприза женщина была просто шокирована происходящим и пыталась найти хоть какие-то объяснения. Грозилась чем угодно. Угрожала даже открытой жалобой мэру города. Вот только, судя по всему, этим охранникам было как-то плевать на все ее жалобы, ведь они откровенно и недвусмысленно показали ей разрешение от мэра города на проведение следственных действий. Скорее всего, это именно начальник охраны города все-таки решил привлечь ее к ответственности за те поступки, которые она все же совершила. Неужели он узнал о том, что я наняла убийцу, который должен был убить этого наглого мальчишку? Неожиданная догадка пронзила разум женщины, заставив ее замереть на месте удивленно и даже испуганно наблюдая за тем, как деловито охранники принялись обыскивать дом. «Если все так, то тогда у меня большие проблемы. Остается только одно — бежать за помощью к мэру, заявить лично ему о том, что наша семья всегда ему помогала. Пусть и он нам поможет». «А что это такое?» Неожиданный возглас от одного из охранников заставил женщину снова замереть на месте, хотя она уже намеревалась броситься прочь из дома, чтобы искать защиту у самых могущественных людей этого города. Медленно повернувшись, она увидела, как один из охранников показывает на стену в кабинете ее мужа, куда в последнее время никто не входил. Просто нужды в этом не было. Так вот, на этой стене висела обычная коллекция различных ножей и каких-либо видов оружия, которые собирал этот старый охотник. Собирали еще до него. Его предки. Она и сама не понимала этой странной тяги к железкам, от которых пользы никакой нет. Ну, например, какая может быть польза от обычных охотничьих ножей тому, кто может купить такое оружие легко и просто в любом магазине? А тут висели довольно потрепанные, даже старые простенькие ножи, которым цена в лучший торговый день была от силы пару десятков жетонов. Но эта коллекция была чем-то дорога ее мужу и всем тем представителям семьи Семенченко, которые были до него. Сама по себе Дарья уже подумывала начать ее продавать, так как могли понадобиться деньги в ближайшее время. И тут вдруг такой повышенный интерес со стороны охраны. «Да вот же он!» Один пожилой охранник резко вышел вперед и указал пальцем на старый нож, висящий с краю этой коллекции, который тоже ничем особенным из других и не выделялся. Вот только своеобразной инкрустацией и вышитым узором на чехле. Но что в нем было такого необычного, особенного? «Значит, зафиксируем». Вышедший вперед молодой офицер охраны деловито достал планшет и начал все фиксировать на видеозапись, что было редкостью. «Итак, охранник Демченко Игорь Федорович, вы опознаете этот нож? Так, может быть, вы и какие-то другие ножи опознаете?» «Конечно, я опознаю этот нож», — нахмурился в ответ охранник, как-то раздраженно посмотрев на женщину, после чего, словно мысленно что-то решив, принялся говорить. «Этот нож ранее принадлежал одному охотнику Иванишину, проживающему на территории районов сектора Третьего кольца. Он был моим соседом, и этот нож я узнаю из многих. Этот чехол ему вышила жена, а узоры на рукоятке вырезал еще его дед. Так что это был нож, который передавался в их семье из поколения в поколение. Эта семья прекрасно обращалась с оружием. Так что этому ножу ничего не грозило. И вот я был удивлен. Дмитрий Семенченко возвращается из леса с этим ножом на поясе, а тот охотник пропал. Вот же загадка. Я пытался тогда задавать вопросы, но мне было приказано заткнуться, так как дело касалось жителей района Второго кольца, а значит, я не имел права в это дело вмешиваться. Но сейчас, когда началось полное расследование всех происшествий того времени, то я вспомнил это и расскажу. Кроме того, я вижу пару ножей, которые действительно могут быть незнакомы. Эти ножи тоже принадлежали охотникам, которых я часто пропускал через ворота. Но потом они почему-то опять же оказались у семьи Семенченко. А сами охотники пропали. Я еще тогда стал подозревать, что семья Семенченко охотится не только на хищных тварей в лесу. Но кто меня будет слушать? Так, это уже к нашему делу не относится, — сердито оборвал его откровение офицер, резко развернувшись с планшетом к женщине, явно продолжая свою видеозапись. «Дарья Семенченко, вы, как нынешний глава семьи, что можете объяснить в данном случае? Как вы объясните нахождение в вашем доме целой коллекции вещей, которые ранее принадлежали другим жителям колонии, причем явно были изъяты у них незаконно и, возможно, даже после их убийства? Готовы ли вы объяснить этот факт?» Может быть, он и ожидал от нее ответа, но женщина сейчас была в ступоре. Она не могла ничего сказать или ответить на какие-то вопросы, ведь то, что она сейчас услышала, шло вразрез с ее пониманием жизни в колонии. Вообще-то, в первую очередь, ее из колеи выбила фраза этого проклятого старого охранника, который заявил о том, что было инициировано полноценное расследование событий того времени, когда ее супруг старательно охотился на других охотников, забирая их добычу и жизни. Да, Дарья знала об этом, но не считала нужным вмешиваться, так как в данном случае речь шла именно о благосостоянии семьи. А каким путем это благосостояние достигается, это никого не интересует. По крайней мере, она именно так думала раньше. Но не теперь, ведь перед ней была целая коллекция, которая фактически могла приговорить ее семью к гибели. И все события последних дней медленно отходили на задний план. И надо же было ее супругу при жизни собирать такую идиотскую коллекцию. Кто ему сказал, что за ней не придут? Конечно, он мог быть уверен в своей безнаказанности. Тогда, в прошлом. Но сейчас речь шла не об этом. Речь шла о том, что ответ держать придется именно ей за все его преступления. И сейчас она даже не думала о том, что сама не так давно наняла убийцу, чтобы покарать одного мальчишку из трущоб, который одной только своей наглостью перешел ей дорогу. Этот факт она вообще не учитывала. Кто будет считать этих отбросов из трущоб? Кому они нужны? И теперь бы от этой проблемы избавиться. Поэтому она аккуратно попыталась достать мешочек с жетонами, чтобы продемонстрировать их офицеру. Может, получится договориться, но реакция этого молодого офицера, который буквально с выражением брезгливости вздрогнул и отшатнулся от нее, говорила сама за себя. Видимо, у него был строжайший приказ любой ценой утопить ее семью, и если это так, то выбора просто нет. Придется отвечать, но перед кем? Спустя пару часов женщина уже стояла перед своеобразной комиссией, которая рассматривала найденное доказательство преступной деятельности ее семьи и принимала решения, которые должны были действительно либо признать ее вину, либо оправдать. Самым удивительным для Дарьи Семенченко был тот факт, что среди пострадавших почему-то был заявлен тот самый мальчишка Семен, который должен был уже давно сгнить где-нибудь в лесу в желудках местных тварей. И хуже всего было то, что тот самый нож, который опознал охранник, как оказалось, принадлежал его отцу. Теперь становилось понятно то, по какой причине вообще происходило все это показательное поведение всех этих охранников, а также и тех, кто был за ними. Вот только одного женщина не могла понять. Зачем вообще все это нужно? По какой причине эти умники сейчас пытаются фактически утопить ее семью, вынуждая, возможно, ее внуков и членов семьи Семенченко, оставшихся в живых, оказаться в трущобах? Ну, взяли бы деньги и успокоились. Зачем вся эта показная деятельность, в которой нет никакого смысла? Этого она действительно не понимала, но она знала только то, что если подобное кому-то и нужно, то этот кто-то сидит очень высоко. И ей, как жительнице районов сектора Второго кольца, в данном случае с ним не справиться. Поэтому она начала настаивать на появлении в комиссии самого мэра города, Ведь этот человек должен был сам понимать, что семья, которая десятки лет верой и правдой выполнявшая для него заказы, сейчас требует небольшой помощи, которую он может оказать всего лишь простым движением руки, просто потребовав, чтобы его верных помощников просто оставили в покое. Однако, как только Дарья произнесла подобную речь, то в ответ она услышала ничем не прикрытый смех присутствующего на заседании секретаря мэра, который явно был его прямым представителем. «И кто тебе сказал такую глупость?» Продолжая смеяться, этот секретарь мог только вытирать слезы, выступившие у него на глазах. «Вообще-то мэр уже про твою семью давно забыл. По сути, они для него никакого интереса не представляют. Кроме того, ты забываешь еще один маленький нюанс. Наш мэр никогда не давал твоему мужу приказа убивать охотников в лесу. Каждый из этих охотников — это дополнительные ресурсы для города, и чем больше их ходило в лес, тем больше возможностей было у города, ведь они доставляли то, что нужно городу. Сейчас же ты заявляешь о том, что по какой-то глупости мэр мог требовать подобное. Ты вообще в своем уме?» Растерявшаяся женщина была просто шокирована тем, что услышала от этого человека, который даже внешне был какой-то скользкий, похожий на крысу. Если бы здесь вообще существовали такие монстры, его лицо было вытянуто вперед, словно у какого-то грызуна, а передние зубы достаточно сильно выступали вперед. Однако на данный момент основная проблема заключалась именно в том, что сам по себе этот человек был весьма опасен. Он занимал должность первого заместителя и помощника мэра, попутно еще и секретаря, и уже только поэтому с ним приходилось считаться, если он настолько откровенно рассмеялся, заявив о том, что ее семья не имеет никакого значения для города, то можно было понять основную угрозу, которая сейчас нависла над остатками клана Семенченко. И это именно тот факт, который придется учитывать. Мэр отказался поддерживать тех, кто всю жизнь верой и правдой ему служил. Честно говоря, сама Дарья в основном вышла замуж за своего супруга именно из-за такой возможности приблизиться к могущественным жителям города. И если он прямой порученец, то значит, в любой момент, если будет нужно, сам мэр придет на его сторону. По крайней мере, так она думала раньше. Но не теперь. Теперь же женщина понимала, что даже тот самый мэр, который якобы должен был поддерживать ее семью, на самом деле на них плевать хотел. И уже только поэтому Дарья поняла всю ошибочность собственных действий в прошлом. Оставалась, конечно, одна большая проблема. Что делать дальше? Ведь этот мальчишка наверняка будет очень недоволен подобными откровениями и, возможно, попытается отыграться на ней, так как не так давно она сама пыталась на него надавить, а потом еще и наемника наняла. Лучше всего было то, что даже этот самый наемник исчез где-то в неизвестности, хотя вроде бы говорили про него, что он довольно неплохой специалист в своей области, но и он ничего не смог сделать, отправившись в лес за этим мальчишкой. Он просто исчез. Может быть, и в этом есть какой-то секрет. Уже попытавшись открыть рот, чтобы обвинить самого этого паренька в том, что он сам охотится на людей в лесу, Дарья резко закрыла его с едва слышным щелчком зубов. Но не станет же она рассказывать этой комиссии о том, что сама нанимала убийцу, который бесследно исчез в лесу. В этом случае она очень сильно рискует, ведь тогда этот самый представитель комиссии уже не будет искать каких-то доказательств, а сможет просто обвинить ее в том, что она злонамеренно пыталась охотиться на людей в лесу, при этом даже и не задумываясь о последствиях. Единственное, в чем она могла попытаться его обвинить, так это в гибели собственных детей и членов своей семьи. Вот только все эти вопли сейчас просто бессмысленны, ведь когда женщина заявила о подобном, ей опять рассмеялись в лицо. «Дарья, но вы хотя бы иногда думаете о том, что говорите!» В этот раз заговорил уже начальник охраны города, к которому она сама неоднократно обращалась, пытаясь вынудить его помочь надавить на этого наглого мальчишку. «Ведь вы сами требовали, чтобы я заставил его вам помогать. Требовали! Если вы знали, как вы сейчас утверждаете, что он убийца ваших детей и мужа, то как вы вообще поясните нам то, что сами же хотели, чтобы он искал их в лесу? Вы же сами неоднократно на этом настаивали. У меня есть десятки свидетелей этого. Как вы нам этот факт объясните? Честно говоря, я даже не знаю, что вам заявить на это обвинение. Получается, что вы были с ним в сговоре? Ну а как еще можно понять то, что вы сейчас сказали? Сам убийца должен был для вас искать доказательства гибели ваших родственников. Глупость какая-то. Скорее всего, у вас нет никаких доказательств тому, что вы сейчас говорите. Но вам просто нужно попытаться хоть как-то обелить свою семью, чем вы старательно и занимаетесь. И я бы на вашем месте как можно меньше возмущался в данном случае. Всего лишь по той причине, что подобные шутки вас до добра не доведут. Вы и так фактически приговорили себя. Может быть, вы объясните мне еще и то, по какой причине по городу пошли слухи, что вы за голову Семена деньги платите? А что значит стоимость 50 жетонов за отрубленную руку? Может быть, вы нам это объясните? Услышав эти известия, Дарья растерянно замолчала, так как она и сама прекрасно понимала, что подобные новости не приведут ее теперь ни к чему хорошему. Судя по всему, ее семью решили просто и банально списать. Слишком уж откровенно смеялись ей в лицо все эти люди. Слишком уж откровенно собирали на ее семью весь этот компромат. И уже только поэтому женщина прекрасно понимала, что простым штрафом в данной ситуации отделаться не получится. И все это вряд ли пойдет ей на пользу. Ни ей, ни членам ее семьи. Поэтому женщина просто замолчала, так как уже знала, что в данном случае вопрос решится без ее участия. Хорошо, если их теперь просто вынудят переселиться в район Третьего кольца. Имея лодку и лицензии на рыбалку, они, возможно, все равно когда-нибудь смогут вернуть себе возможность быть достаточно обеспеченными людьми и все же вернуться на свое место. Однако существует угроза того, что их могут просто выкинуть в трущобы, и в этой ситуации будет все гораздо хуже. Как жителей трущоб их просто могут лишить лицензии на лодку и рыбалку с пирса. Тогда их ситуация станет еще хуже. И эта семья Семенченко, которая была чуть ли не одной из основополагающих семей в городе, будет просто уничтожена. Честно говоря, сама Дарья сейчас была шокирована тем, что все эти проблемы свалились именно сейчас и именно на нее. А ведь она всего лишь хотела спокойно дожить свою жизнь. Вот только не учла того факта, что ее муж совершит столько грубейших ошибок. Именно тех ошибок, которые станут, возможно, для них смертельным приговором. Всего этого она просто не понимала. Тем более она не могла никак принять тот факт, что неожиданно для себя из разряда весьма обеспеченных людей просто рухнет в пучину нищеты и бедности. Тем более она не хотела оказаться на месте этого мальчишки в трущобах, ведь она сама видела отношение людей к таким несчастным. Да и сама Дарья старательно демонстрировала факт того, что жители трущоб всего лишь какой-то мусор перед ней, как перед жительницей района Второго кольца города. И это был еще один фактор против подобного развития событий. «Я вообще-то могу заплатить штраф», — все же попыталась исправить положение женщины, надеясь все перевести на уровень денежных вопросов, так как понимала, что в данном случае другого выхода у нее просто нет. «Сколько там ему достаточно будет? 20 жетонов. Могу дать 30, если он никогда больше не будет появляться мне на глаза». Неожиданной реакцией для женщины оказалось именно поведение секретаря мэра, который в этот момент пытался отпить немного воды, видимо, устав смеяться, так как он поперхнулся и выплюнул воду фактически в сторону сидевшего рядом с ним начальника охраны. Тот тоже был удивлен и практически никак не отреагировал на этот фонтан жидкости, выплеснувшийся на его довольно дорогой костюм. «Сколько вы готовы заплатить? 30 жетонов!» Возмущение на лице начальника охраны, судя по всему, было совершенно неподдельным, так как он настолько был шокирован, что даже не пытался сохранить спокойное выражение лица. «А за сколько вы оценили бы собственную семью?» «Насколько мне известно, вы были готовы заплатить 1500 жетонов только за информацию о том, что с ними случилось. Не говоря уже о том, чтобы их нашли и вернули домой. И тут вдруг я слышу 30 жетонов. То есть вы хотите дать 30 жетонов за то, что парню всю жизнь испортили? Вообще-то из-за того случая и сам парень, и его мать оказались в трущобах. И я теперь уверен, что все это произошло именно с вашей подачи. Скорее всего, именно вы все подстроили так, чтобы члены его семьи оказались в трущобах. Так что и за это тоже вам придется ответить. Попутно хотелось бы выяснить, почему вы так дешево оцениваете собственную судьбу. Ведь в данной ситуации вы можете в любой момент оказаться на его месте. Поэтому мне хотелось бы узнать, насколько высоко вы цените самих себя. Вот вы можете вернуться сейчас домой и подумать над этим вопросом. За вами присмотрят охранники города, я об этом побеспокоюсь. А вы пойдите и подумайте. Если вы не примете решение, его примут за вас. И поверьте, вам оно очень сильно не понравится. Уж я вам это гарантирую. Вышедшая из этого душного помещения Дарья с большим трудом смогла перевести дух. Она понимала, что ей дали шанс попытаться решить этот вопрос миром. Вот только как это сделать? Наглый мальчишка, который сейчас получил в свои руки по какой-то глупости довольно неплохие возможности, наверняка постарается на ней отыграться от души. Ведь она сама пыталась надавить на него, вынуждая подчиниться себе. И теперь ситуация кардинально поменялась. Уже только это само по себе заставило женщину задуматься, а так ли правы были члены ее семьи, когда пытались устраивать тотальную охоту на охотника в лесу? Ведь это на самом деле было незаконно. Но они считали себя вправе делать подобное. И сейчас, когда сама Дарья наткнулась на тот факт, что, возможно, за все эти действия ей все равно придется отвечать, то она понимала, что в данной ситуации ей лучше попытаться найти какое-то мирное решение этого конфликта, если есть такая возможность. В чем она сильно сомневалась, глядя в злые и бездушные глаза этого паренька, которого прозвали духом, не просто так. Теперь она даже в мыслях не сомневалась в том, что, возможно, именно он был виноват в случившемся с ее семьей горем. Вот только доказать это она никак не могла. Возможно, этот мальчишка просто узнал о том, что случилось с его отцом, и решил посчитаться с ее семейством. Такое тоже было вполне возможно, вот только теперь попытаться исправить положение у нее не получится. Раньше она могла бы решить этот вопрос, подсунув ему, сотню жетонов от силы. А теперь что? После того, как этот молодой нахал услышал истинные расценки, он наверняка постарается максимально нагреть свои руки на беде ее семьи, чего ей лично явно бы не хотелось. Но выбора теперь у Дарьи просто нет. Ей надо искать ответы, поэтому сейчас она вернется в дом и попытается найти любую возможность, чтобы попытаться перекупить этого парня. А что? Можно предложить ему немного денег, чтобы он опять вернулся в свой проклятый сектор третьего кольца. Купить там небольшой домик не так уж и сложно, но можно сделать даже лучше. С учетом имеющихся у нее средств, вполне возможно договориться о длительной аренде, а ему сказать, что дом — его собственность. Конечно, потом для него все это будет весьма неприятным сюрпризом, но для нее это не суть важно. Главное сейчас уговорить этого идиота успокоиться, иначе все плохо закончится для всей ее семьи. Судя по всему, руководство города решило по какой-то причине пожертвовать именно семьей Семенченко. Ну да. Теперь они особой силы из себя не представляют, особенно ввиду последних событий. Так что надо искать возможности. И она их найдет. Надо только постараться.